Подглавка 10. Упомянула я про Марию Ивановну Римскую-Корскову, так и стану про нее договаривать. Она была урожденная Наумова, дочь Ивана Григорьевича, женатого на княжне Варваре Алексеевне Голицыной, и вышла за Александра Яковлевича Римского-Корского. Он был камергером при императрице Екатерине II, прекрасный собой и человек очень богатый, но, сколько я о нем слыхала, не из очень умных. Марья Ивановна была хороша собой, умна, ласкова, приветлива и великая мастерица устраивать пиры и праздники. Была она пребогомольная, каждый день бывала в Страстном монастыре у обедни и утренни, и когда возвратится с бала, не снимая платья, отправится в церковь вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утренню, и тогда возвращается домой отдыхать. Ее дом был напротив Страстного монастыря, она и сама любила повеселиться, и веселила Москву, давая балы для своих дочерей, которых у нее было 5. Первая, Варвара Александровна Заржевским, о которой я говорила, умерла в 1813 году. Вторая, Наталья, была за Акинфовым, Федором Владимировичем, впоследствии он был сенатором. Третья, Софья Александровна, за Александром Александровичем Волковым, жандармским генералом. Четвертая — Екатерина Александровна, сперва за Андреем Павловичем Афросимовым, а потом за Алябьевым Александром Александровичем. И пятая — Александра Александровна, за моим племянником, князем Александром Николаевичем Вяземским. Об этом я буду говорить потом. И было еще 3 сына — Павел, Григорий и Сергей Александровичи. Павел и Григорий умерли холостыми, Сергей женат на Грибоедовой. Сноска. Павел Александрович, самый старший, прекрасный, убит под Бородином 26 августа 1812 года. Примечание. Женат на Грибоедовой. Речь идет о Софье Алексеевне Грибоедовой, 1805-1886, двоюродной сестре Грибоедова. Ее считают прототипом Софьи из «Горя от ума». Под Бородином. Римский-Корсаков служил с 1803 года. В кавалергардах. 26 августа 1812 года в бою под Бородином он был вместе с братом Григорием, который позднее получил за этот день орден Владимира 4 степени. Павел же, обладавший богатырским ростом и силой, участник Аустерлицкого боя, занесенный своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока, наконец, как рассказывали позже французские офицеры, выстрел из карабина не скосил его. Тело его не было найдено. Гершензон, страница 16. Смотри также Панчулидзев, сборник биографий кавалергардов, 1801-1826, Санкт-Петербург, 1906 год, страница 129. Григорий много путешествовал, потом жил более всего в деревне и умер в 40-х годах, не быв женат. Сергей Александрович в 1845-1851 годах, живя в своем доме напротив Страстного монастыря, веселил Москву своими многолюдными и блестящими праздниками, и можно сказать, что он был последним московским хлебосолом. Его дом при его матери, приветливый и радушный, в продолжении стольких лет средоточия веселья столицы, еще раз оживился и в последний раз заблестел новым блеском и снова огласился радостными звуками. Опять осветились роскошные обширные залы и гостиные, наполнились многолюдной толпой посетителей, спешивших на призыв гостеприимных хозяев, живших в удовольствии других и веселившихся весельем каждого. В 40-х годах дом Корского был для Москвы тем же, чем когда-то бывали дома князя Юрия Владимировича Долгорукова, Апраксина, Бутурлина и других хлебосолов Москвы. Сын Корсакова, Николай Сергеевич, живой и красивый юноша, от души веселившийся и наслаждавшийся жизнью, его окружавшую, оживлял блестящие праздники, на которые Москва съезжалась со всех своих концов, а добрая, милая, приветливая, веселая и вместе с тем спокойно задумчивая 16-летняя дочь в этом очарованном и чарующем круге была той светлой, блестящей точкой, к которой стремились глаза светской молодежи и как ночные мотыльки около нее увивавшиеся. Настасья Сергеевна, не будучи красавицей, имела приятное и привлекательное лицо, нравившееся более многих самых правильно красивых лиц. Каждую неделю, по воскресеньям, бывали вечера запросто, и съезжалось иногда более 100 человек. И дав 3 большие бала в зиму, но изо всех балов особенно были замечательны 2 маскарада. В 1845 и 1846 годах и ярмарка в 1847 году. Это были многолюдные блестящие праздники, подобных которым я не помню, каких Москва, конечно, уже никогда более не увидит. Николай Сергеевич женился в 1850 году, не был счастлив в супружестве, жил не в отраду себе и умер в 1875 году, оставив 2 сыновей. Настасья Сергеевна вышла за Михаила Андреяновича Устинова, имела несколько человек детей, была счастлива, осчастливила своего мужа и всю семью, но преждевременная смерть похитила ее у родителей и у семьи в 1876 году. Немощные и престарелые родители пережили молодых и здоровых своих детей, которым казалось столько еще впереди жизни и счастья. Грустно и жалко видеть одиноких и хилых стариков, переживших детей своих. Глядя на них, со вздохом повторяю я мысленно стихи. Как лист осенний, запоздалый, он жив, коль это значит жить, полусухой, полузавялый, он жив, чтоб помнить и грустить. Примечание. Вероятнее всего, эта стихотворная строка принадлежит самому Благово. В его поэтическом архиве есть очень близкие и тематические, и стилистические стихотворения. Смотри, например, «Желтый лист», «Засохший цветок». Сравни, например, такие строфы. «Листок засохший, пожелтевший, кем ты на память сохранен? Один из тысяч уцелевший, зачем ты в книге затаен?» И вот он, целый листок заветный, он в книге бережно лежит, давно сухой, давно бесцветный, все пробылое говорит. Спасибо, спасибо тешившим нас в нашей молодости. Вспомним их в их старости и, часто бывав у них в дни веселий, теперь, хотя изредка посетим их во время престарения, одиночества и прискорби сердечных, внук. Странная случайность, что из 6 зятьев Марии Ивановны 4 были Александры. Афросимов был Андрей только, и Акинфов Федор. Мать Афросимова, Настасья Дмитриевна, была старуха пресамонравная и пресумасбродная. Требовала, чтобы все, и знакомые, и незнакомые, ей оказывали особый почет. Бывало, сидит она в собрании, и, боже избави, если какой-нибудь молодой человек и барышня пройдут мимо и не поклонятся ей. «Молодой человек, поди-ка сюда». Скажи мне, кто ты такой, как твоя фамилия? Такой-то. Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнешь. Видишь, сидит старуха, ну и поклонись, голова не отвалится. Мало тебя драли за уши, а то бы повежливее был. И так при всех ошельмуют, что от стыда сгоришь. И молодые девушки тоже непременно подойди к старухе и присядь пред ней, а не то разбронит. Я и отца твоего, и мать детьми знавала, и с дедушкой, и с бабушкой была дружна, а ты, глупая девчонка, ко мне и не подойдешь. Ну, плохо же тебя воспитали, что не внушили уважения к старшим. Все трепетали перед этой старухой, такой она умела на всех нагнать страх, и никому и в голову не приходило, чтоб возможно было ей сгрубить и ее огорошить. Мало ли в то время было еще в Москве почтенных и почетных старух, были и поважнее, и починовнее. Ее муж был генерал-майор в отставке, мало ли было генеральских жен. Так нет же, никого так не боялись, как ее. Бывало, как едут матери со своими дочерьми на бал или в собрание, и твердят им: «Смотри же, ежели увидите старуху Афросимову, подойдите к ней, да присядьте пониже». И мы все, немолодые уже женщины, обходились с ней уважительно. Говорят, она и в своей семье была пресердитая. Чуть что не по ней, так и сыновьям своим уже взрослым не задумается и надает пощечин. Она имела 3 сыновей — Андрея, Владимира и Константина. Сноска. Андрей был женат на Римской Корсаковой, Владимир — на Исленьевой, Константин умер холостым, он был очень богат и суеверен. Выстроив себе новый дом в Поварской, Он продолжал жить в другом доме, который имел в переулке где-то около Пречистенки, а в новый свой дом послал жить старуху-экономку для того, чтобы она там умерла. По поверью, в новом доме должен непременно кто-нибудь умереть. Он смерти очень боялся. Примечание. Дом в Поварской. Это дом номер 30 на углу Ржевского переулка и Поварской. Экземпляр Журавлевой, страница 204. Прошло более 10 лет, новый дом все стоял пустым, и в нем жила только старуха, которая пережила Константина Павловича, и этот дом после него перешел к его племяннице, Бухвостовой, а тот дом, в котором он жил, был оставлен им, Ивану Ивановичу Ершову. Не могу теперь припомнить, какая она была урожденная, а ведь знала, но только из известной фамилии, оттого так и дурила. Не всем, однако, удавалось своевольничать, как старухе Афросимовой. Другим задержать бывало отпор и даром с рук не сходило. В Москве было одно очень богатое и в свое время известное семейство Свиньиных. Они были коротко знакомы с нашими друзьями Титовыми. Люди очень богатые, оттого принадменные. Отца звали Петр Павлович, у него был сын Павел Петрович и 4 дочери, Екатерина Петровна за Бахметьевым, Настасья Петровна умерла, девица немолодых лет, а из других 2 одна была замужем за Вырубовым, другая за Высоцким. Кто была их мать, не припомню. Титовы очень ко мне приставали. Познакомься я с ними. Нет, избавьте. Они, говорят, приважные и принадменные тем, что богаты. Ну, пред ними их богатство. Куда мне лезть к таким важным особам? Нет, не имею желания. Так и не познакомились. Жили они в своем доме на Покровке у Иоанна Предтечи. Священником тогда был там отец Матвей Терновский. Был у них в доме 1 раз дьякон, вот барышни ему и говорят. Отец дьякон, когда в церкви читается Евангелие, в котором упоминается, ну, понимаешь, так ты нас предупреди, чтобы нам не быть в этот день в церкви, а то как-то конфузно при нашей фамилии. Понял, в чем дело? Понял, говорит, а сам ничего не понимает. Пришел к священнику и рассказывает ему. Вот, мол, что барышни Свиньины мне наказывали. А я хоть и сказал им, что понял, а никак не смекаю, в чем дело. Экай ты чудак, — говорит священник. Им не хочется слышать, что Спаситель вогнал бесов в свиное стадо. Они ведь Свиньины. Ну, понял? Примечание. Имеется в виду евангельская притча об исцелении человека, одержимого бесами. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 32-33. И с тех пор дьякон и предупреждал их всегда накануне: «Не извольте, мол, завтра, сударыня, приезжать к Евангелию, потому что в нем говорится...» Ну да, хорошо. И приедут в церковь после Евангелия. У них, говорят, и за столом никогда ничего свиного не подавали, так они боялись намека на свою фамилию. Но как они не остерегались, а сами назвались на дерзость. 2 из них, будучи еще девицами, едут раз в собрание во время Великого Поста, когда бывают концерты. Кто-то из мужчин и зевни при них довольно громко. Конечно, это невежливо, но тем хуже для него. Нет, не вытерпела которая-то из них, обернулась к зевавшему и говорит ему: «Ах, батюшки, как меня испугал! Я думала, хочешь проглотить меня!» Кавалер-то был, должно быть, не промах, и говорит Свиньиной: «И что вы, сударыня, бог с вами? Я Великим Постом скоромного не ем!» Так она и осталась в дурах. И, говорят, их не раз так угощали. Как они заважничают, их и угостят свиным словечком, не зазнавайся. Я их встречала, но с ними не знакомилась.